А Путька второй день голодный. Я у Маринки будто давно-давно живу. Всегда. Так я привыкла. И вдруг дверь зазвонила. Дзынь! Мы думали, Дед Мороз пришел. И сразу побежали открывать. А за дверью кто-то белый стоит, большой. Как себя снег стряхнет, ух! Я смотрю, а это моя мама. Как хорошо, что она приехала. Я весь день так скучала. Все думали, мне весело, а я про себя скучала. Только сейчас поняла. «Тетя Галя», — сказал Маринкин брат, — «вот здорово! Вас отпустили? Вы тогда завтра пойдете с девочками во дворец пионеров, ладно? Они меня сегодня замучили». «О, я ведь ненадолго», — сказала мама. «Я, можно сказать, по делу». «Всегда у тебя дела», — сказала Маринкина мама. «Ты из-за своих опытов собственного ребенка не видишь». «У меня как раз к Тате дело», — сказала мама. «Меня ведь Татуся Путька прислал». «Как это Путька?» — сказали все. И мама нам рассказала. «Когда мы вчера уехали, Путька грустный-грустный домой пришел. Я ведь еще никогда не уезжала. Он сначала думал, что я пошутила, как будто поехала, а сама спряталась где-нибудь под столом или в коридоре, за маминым пальто. Он все места обошел, где мы прятались, и нигде меня нет». Тогда Путька лег и глаза закрыл, будто уснул. Он решил мне показать, что ему все равно. Спряталась, и ладно. Потом вдруг как вскочит. Он думал, я уже выглянула, и теперь он меня сразу поймает. А меня нет. «Тата в гости поехала», — объяснила Путьке мама. Путька брови наморщил и внимательно слушал. Про Маринку, про дворец пионеров. Потом вдруг начал скулить. Так жалобно, будто я его совсем бросила. «Перестань», — сказала мама, — «ты мне настроение портишь». Путька хвостом помахал, это он так извинился. Я, мол, не хочу портить настроение, но что же делать, не могу иначе. И еще громче заплакал. Мама ему молока налила, а он даже не понюхал. Носом отодвинул миску и улегся в углу, лежит и плачет. Потом он вскочил и схватил мои тапки и начал с ними по комнате бегать, маме в руки их совать. Дал маме лапу, чтобы не сердилась, и заскребся в дверь. Он так всегда гулять просится. «Иди», — сказала мама, — «успокойся на ветерке». И выпустила Путьку на улицу. Она же не знала, что он задумал. Она думала, он немножко побегает и вернется. Путька сразу побежал на остановку. Как раз подошел автобус, и все стали садиться. И Путька тоже сел. Он тихонько забрался под скамейку. Его сначала никто даже не заметил, а кто увидел, наверное, подумал, что он с кем-то, а он один поехал. Это собака, без ремешка, без намордника, и всем в глаза заглядывает, будто хочет что-то спросить. На носу белое пятнышко и брови морщит. Стоит около автобуса и не знает, зачем приехала. Город такой большой, столько машин, тени от фонарей бегают. Путька растерялся, он ведь никогда в городе не был. «Песик какой симпатичный», — сказал один дяденька. «Хочешь, я тебя с собой возьму, а?» Путька от дяденьки отскочил. И тут как раз шофер из кабины вылез и тоже Путьку увидел. «Простите, это ваша собачка?» — спросил дяденька шофера. «Почему моя?» — удивился шофер. «Только мне и не хватало». «Тогда я его возьму, если не возражаете», — сказал дяденька. «Он на вашем автобусе приехал, и никто его как будто не ждет». «Да», — сказал шофер и еще раз посмотрел на Путьку. И вдруг Путька сел и протянул шоферу лапу. Он, наверное, решил с ним поздороваться или спасибо сказать. Он же без билета ехал. «Постой, постой», — сказал шофер. «Да я, кажется, этого пса знаю». «Как тебя зовут?» — спросил он Путьку. «Путька». Путька хвостом завилял, обрадовался, что встретил знакомого. «Жаль», — сказал дяденька, который хотел взять Путьку, и пошел по своим делам. «А то бы он Путьку увел. Может, он бы заставил его сад сторожить или бедных зайцев ловить. Нам просто повезло, что шофер вспомнил Путьку. Сначала он маму вспомнил, как он ее на автобусе в город возил, а потом нас с Путькой, как мы с мамой на остановке прощались, и Путька ей лапу давал. «Мы с тобой так из расписания выпадем», — сказал Путьке шофер. Он его в кабину взял и привез обратно к институту. Он хотел Путьку там высадить, но Путька ведь меня не нашел. Чего он будет вылезать? Путька снова шмык в автобус. Тут шофер понял, что это неспроста. Значит, что-то у Путьки случилось, раз он такой печальный, скулит и домой не идет. И шофер взял Путьку на руки и принес прямо к маме. «Ваша собачка», — сказал шофер маме. «Путька, что с тобой?» Мама так испугалась, может, Путька под машину попал. «Жив-здоров», — сказал шофер и поставил Путьку на пол. «В город зачем-то подался». Мама, наконец, все поняла и стала шофера благодарить. Она хотела его ужином накормить или хотя бы чаю дать, но он торопился, его люди ждут. Потом мама Путьку успокаивала, но он все равно ничего не ел и тихонько скулил на своем матрасе. Мама его даже ночью гулять на веревочке водила, хотя ночью автобусы не ходят. Она беспокоилась, вдруг Путька спрячется где-нибудь, а утром уедет с первой машиной, его же не все шоферы знают. «Вот тебе и простая дворняжка», — сказал Маринкин брат. «Самая умная порода», — сказала мама. Как заурчит автобус, Путька лапы на подоконник и не отойдет, пока все с остановки не уйдут. Ждет. «Пожалуй, придется поехать руку ему пожать», — сказал Маринкин брат. «Я на него как-то и внимания-то не обратил». «Я несколько раз с работы прибегала», — сказала мама. «Рамы у нас двойные, да кто знает, выбьет стекло и ускачет. Глаза у него больно шальные». «А ты чего молчишь?» — спросила меня мама. «А я потому молчу, что мне перед Путькой стыдно. Я же о нем сегодня не вспомнила. И разу. Правда, Маринке я о нем рассказывала, а для себя нет, не думала. Он за мной даже в город поехал, один. Вот какой! Я думала, ему что, он и с Димкой играть будет, а он вон какой!» «Ты меня подождешь?» — сказала я маме. «Я быстро оденусь». Я вдруг испугалась, что мама без меня уедет, а я останусь тут под синтетической елкой. Я ведь сегодня даже эскимо ела, а Путька второй день голодный. «А как же дворец пионеров?» — закричала Маринка. «Куда ты, таточка?» — сказала Маринкина мама. «Что ты, девочка? Не принимай близко к сердцу, ничего с твоим Путькой не случится». «А я уже пальто застегнула, там такой крючок. Я раньше никак не могла застегивать, а сейчас сразу меня Путька ждет». «Подумаешь, елка во дворце пионеров, я в прошлом году была, все помню. Чего одно и то же смотреть, если бы совсем новое что-нибудь, а то опять елка. Тоже, наверное, синтетическая». Мне вдруг немножко стыдно стало, я ведь видела елку во дворце. Я ведь просто пожадничала, надо было Димке уступить, он не видел. И мы с мамой скорее поехали. Путька мне облизал все лицо, так обрадовался. Он мне тапки принес, потом шарф, потом мамины домашние туфли. Это он от радости просто не знал, что еще принести. Мы целый вечер по комнате прыгали, и мама над нами смеялась, будто мы так давно не виделись, а всего-то один день. Но это же так много, если весь день не видишь своего друга, и еще ночь. Путька даже спать лег у меня под кроватью, сам перетащил туда свой матрас. Мама говорит, что Путька боится, вдруг я снова исчезну.